За прошедшую неделю мышонок заметно подрос и увеличился вдвое, занимая площадь уже двух ладоней. Так как никто понятия не имел, чем его надо кормить, после недолгих рассуждений в лаборатории изготовили немного кислоты, которой пользовались тараканы-мутанты для растворения своей пищи, и предложили ему вместо молока. Оказалось, что кислота мышонка вполне устраивала. Он довольно быстро выпил зеленую гадость, тщательно вылизал чашку, немедленно взобрался майору на сердце и тут же уснул. Воспользовавшись удобным случаем, Серебряков-младший устроил целую эпопею различных проб и проверок, подвергнув спящего зверька воздействию бесчисленного количества анализаторов и сканеров, производящих спектральные, термальные, радиологические, электромагнитные, черт ногу сломит с этими учеными какие еще замеры. Оказалось, что мышонок абсолютно не радиоактивен. Более того, виртуальный ученый пришел к выводу, что современные летучие мыши чем-то сродни живому аккумулятору. Они поглощают энергию отовсюду, откуда представляется возможным. Именно энергия служит для них основой жизненной силы, поэтому серые тряпки никогда не упускали возможности погреться и превосходно чувствовали себя в условиях повышенной радиоактивности. Пища была для них далеко не столь критична. Серебряков предположил, что она требуется мышам в основном для роста и регенерации тканей. Как бы то ни было, но мышонок прижился, а точнее пригрелся на груди майора и слазил оттуда редко, в основном просто полетать или на время тренировок и водных процедур. В другое время летающая зверушка практически не отставала от майора. Во время работы автоматической лаборатории мышонок любил усесться на кожух теплообменника и поглощать исходящую от него тепловую энергию. Нагревшись достаточно, он из тряпки сгруппировался в небольшой шарик размером с грецкий орех, отращивая себе коротенькую серую шерстку и плоское круглое ухо-радар, вдвое больше по площади, чем само тельце зверька. Эта живая антенна-тарелка с интересом прислушивалась к разговорам 13-го с Серебряковым-младшим. В такие моменты мышонок очень напоминал одноухого чебурашку. Недолго думая, было решено именно так и назвать забавного зверька. 13-й вспомнил первую реакцию Чебурашки на боевой тренажер и снова улыбнулся. Как только начался поединок, мышонок сорвался с места и принялся взволнованно кружить вокруг сошедшихся в бою человека и машины, тревожно пища. Сделав несколько кругов, Чебурашка вдруг стремительно спикировал, виртуозно проскальзывая между выпадами многочисленных металлических рук и ног, и метко плюнул кислотой точно в центр грудной панели тренажера. В результате пришлось полностью менять один из сегментов проводки. Майор смеялся, Серебряков-младший сердито бурчал, мышонок недоуменно водил ухом тарелкой из стороны в сторону, но в конечном итоге тренажер был восстановлен и снова встал в строй. 13-му в тот миг припомнилось детство и одна из его любимых футболок со смешной картинкой на груди, на которой с автоматом Калашникова в руках стоял серьезный и нахмуренный Чебурашка, поверх которого черная надпись гласила «Чебурашка». За доблестную победу над тренажером мышонок был удостоен звания «Команданте». К счастью, Чебурашка оказался сообразительным малым и с тех пор реагировал на дерущуюся железку спокойно, с живым интересом наблюдая за ходом поединков. 13-й провел еще пару раундов и отправился в душ. Мышонок спланировал за ним и, дождавшись включения воды, пару раз пролетел через водяные струи. Неправильный дождь, совсем не изменивший в своем составе кислот, его не заинтересовал, и Чебурашка принялся сохнуть, повиснув на бельевом крючке, с сомнением поглядывая на висевшее рядом полотенце майора. В этот момент мышонок был очень похож на мокрый носовой платок серого цвета. Настоявшись под горячим душем, 13-й обтерся и влез в армейские штаны. Чебурашка немедленно шлепнулся на грудь, занимая любимое место, и майор нехотя вышел из ванной в спальню. Едва 13-й перешагнул порог, как его встретил взволнованный голос виртуального ученого. — Я уж думал, что вы оттуда никогда не выйдете! — Серебряков-младший сердито щелкал динамиками. — У нас гости! — Ха! Неужели про нас вспомнили и решили-таки поменять элемент питания? Майор занялся процессом убывания. «Группа из трех человек», — скороговорка объяснил ученый. «Мужчина и женщина вот уже час работают в новом центре управления. Третий член группы — девочка, лет 12-13, спускается по скобам в шахте аварийной лестницы и явно скоро сорвется от усталости. А я не имею связи с центром управления и не могу предупредить родителей. Если вы поторопитесь, то...» Тринадцатый сорвался с места, словно заправский спринтер, уже не слыша окончания фразы. В аварийную шахту он успел в последнюю секунду. Буквально влетев на платформу шахты, майор посмотрел вверх и увидел детскую фигурку, падающую с высоты чуть ли не 12 метров. Тринадцатый подхватил ребенка на руки, плавно согнул ноги, подседая под удар, и погасил инерцию. Худенькая длинноволосая девчушка в тонком серебристом скафандрике испуганно смотрела на него огромными от ужаса глазами. — А ты молодец! Не испугалась, не стала верещать от ужаса на весь бункер, — похвалил ее майор. — Что ж ты полезла в шахту-то? Он улыбнулся, пытаясь ободрить перепуганную девчонку. Тринадцатый вынес девочку из шахты и поставил на ноги. Девчонку била крупная дрожь. — Все в порядке. — Ты уже налеталась, — мягко сказал майор, продолжая улыбаться. — Уже можно переставать трястись, опасность миновала. Заинтересованный происходящим Чебурашка отлепился от грудной мышцы майора и сделал несколько кругов вокруг девчонки. Осмотревшись, он пару раз коротко пискнул и вернулся обратно. Девочка, позабыв о страхе, открыв рот, переводила взгляд с майора на диковинного зверя со смешанным выражением удивления и крайнего любопытства. — Рот можно закрыть. — А то ворона залетит, — добродушно засмеялся Тринадцатый. — Или Чебурашка. — Кстати, знакомься. Он указал на прилипшее к грудной мышце серое пятно с черненькими глазками. — Это Чебурашка. Он хороший. — А как тебя зовут? Девочка что-то ответила на незнакомом языке и медленно протянула пальчик, пытаясь коснуться мышонка. Она дотронулась до серого пятна, и Чебурашка недовольно пискнул. Девчушка отдернула руку и засмеялась, после чего разразилась целым потоком слов, указывая то на себя, то на аварийную шахту, то просто тыча пальцем вверх. — Очень интересно, — прокомментировал майор. — Непонятно, но здорово. Он обернулся к ближайшей камере видеонаблюдения. — Андрей Андреевич, ты ее понимаешь? — Ну, разумеется, — важно ответствовал Серебряков-младший. — Девочка говорит, что ее отец — старший архивариус, а мать — его помощник. Они получили сигнал об истощении нашего энергоэлемента и прилетели осуществить замену. Пока родители работают в центре управления, она без разрешения забралась в шахту из любопытства. Говорит, что шахта очень похожа на другую, связанную с какой-то принцессой или что-то в этом роде. А еще ей надо срочно обратно наверх, потому что родители оторвут ей голову, если узнают. — Не оторвут, — успокоил девчонку Тринадцатый. — Я с ними договорюсь. Он еще раз улыбнулся на всякий случай. — Куда тебе сейчас наверх? — Отдохни немного. Ведь не долезешь и снова свалишься. Он снял с себя генератор энергощита и повесил его девчонке на шею. — Пусть пока побудет у тебя на всякий случай. Потом отдашь. А то еще опять залезешь на лестницу и точно костей не соберешь. Он протянул ей руку. — Пойдем. Попробуем связаться с твоими родителями. Пусть подключат лифт, и тогда никуда лазать не придется. Девочка что-то ответила и смутилась. Она очень устала, пока спускалась, и у нее болят ноги. Она просит немного передохнуть, — перевел ученый. — Ну, понятное дело, — согласился майор и легко подхватил девчушку одной рукой. — Ну, тогда отдыхай, одно другому не мешает. Он направился к межуровневым лифтам.